Глава 9. Звук дождевых капель, барабанящих по металлической крыше, не был мне в новинку, хоть и не помню, когда слышала такое в последний раз. Но вот такого грома, как тот, что с ревом сотряс стены петиции, я еще не слышала. Звук казался очень близким и, как и почти все в 49-м штате, необъятным. Как только я осознала, что слышу не только гром, но и дождь, я открыла дверь и выглянула. Гроза бушевала еще в стороне, за деревьями. Я видела ее границу. На одной стороне залитые солнцем деревья, на другой — темные и мрачные, и эта граница быстро приближалась ко мне. Шторм ширился и набирал обороты. Меня не очень привлекала мысль оказаться под ветхой крышей во время этой грозы. Я постояла еще пару долгих секунд, пытаясь вычислить, сумею ли обогнать шторм и добраться на велосипеде до Бенедикт-хауса, и, кажется, потратила на это слишком много времени. Быстро надев кепку, я схватила велосипед и выбежала наружу. Закрыла дверь и отправилась в путь, но не успела проехать и нескольких метров, как пожалела о своем решении, и не только об этом решении. У меня по-прежнему не было никакой экипировки, и мне явно необходимо было купить ее в ближайшее время, если я перед этим не умру от переохлаждения. Дождь был сильным и холодным, а ветер с каждой секундой становился все более резким. На мне были джинсы, футболка и тонкая куртка, но попади я под нормальный дождь, например, в Сент-Луисе, было бы терпимо. Дома, в Миссури, я ездила по велодорожкам или обочинам дорог, и если ветер вдруг становился холоднее, знала, что успею проехать еще несколько миль и быстро доберусь до дома, не сильно замерзнув. Здесь же, на Аляске, под моими шинами не было дороги в традиционном понимании. Никакого покрытия, только упавшие листва и земля, которая быстро превратилась в грязь. Холод тоже не был таким, как раньше. Я привыкла к постепенному и мягкому изменению температуры. Здесь же, пока я рывками толкала велосипед по грязной земле, холод и ветер яростно били меня со всех сторон. Шторм еще не успел развернуться надо мной в полную силу, а потоки дождя уже заметно усилились. Из-за ветра и воды, заливавшей лицо и попадающей в рот и нос, у меня сбивалось дыхание. Я теряла равновесие, энергию, тепло и чувство направления. Пришлось остановиться, чтобы сориентироваться. Я ведь знала, в каком направлении ехать. Как я умудрилась потеряться? Неужели заблудилась? На пару секунд я почувствовала себя ужасно беспомощной и поняла, почему некоторые люди в такие моменты просто сдавались и ничего не делали. Но я не поддалась. Леви Брукс не смог меня победить, и этот шторм не сможет. Я снова покатила вперед. Через грязь и слепящий дождь. Я не могла понять, где нахожусь, но точно знала, что если выберусь к океану, то, по крайней мере, пойму, что ехать надо в противоположном направлении. Грязь под колесами становилась все глубже. Через песок ехать явно легче, но мне хватило разума не жалеть о том, что я не еду сейчас по какому-нибудь песчаному пляжу. Педали приходилось толкать с таким трудом, что в какой-то момент моя нога соскользнула, и я упала, неловко приземлившись на бок, а велосипед сильно ударил меня по ноге. Было больно, но не это было самой большой моей проблемой на тот момент. Я почувствовала, что тело и руки увязают в грязи, как в зыбучих песках, и на момент представила, как я и мой велосипед тонем в ней без следа. Как ни странно, я не запаниковала и мыслила достаточно трезво, чтобы отметить, что не ударилась головой. И это, несомненно, хорошо в данной ситуации, какой бы плохой она ни была в целом. Так же внезапно, как и начался, шторм прекратился. Грозовые облака уплыли в сторону, засияли солнечные лучи. Я была рада даже такой маленькой порции тепла. Меня трясло от холода, но на солнце я должна была быстро прийти в себя. В грязи я больше не тонула, так что она явно не была зыбучими песками, но держала меня крепко. Бок словно приклеился к земле. Надеюсь, мне удастся выбраться. Я оттолкнула лежащий на мне велосипед и, потянувшись вверх, отлепилась от грязи. После этого встать на ноги не составило труда. Я огляделась. Направление было правильным. Я была на дорожке, по которой Грил меня вез, но от здания петиции я отошла примерно ярдов на 20. Оно стояло на месте стойко и прочно, и, кажется, насмехалось надо мной. Библиотеку отсюда видно не было, но даже если бы я пошла в ее сторону, то не успела бы дойти. 20 ярдов — слишком маленькое расстояние. Я подобрала велосипед. Он не погнулся, просто был таким же грязным, как и я. Идти через грязь будет проще, чем ехать на нем. Я еще раз оглянулась на здание петиции и покачала головой. «Вот идиотка», — пробормотала я. Здание было явно согласно. Я двинулась вперед. Через пару миль я была все такой же грязной и мокрой, но уже не настолько замерзшей. Впереди виднелся центр Бенедикта. Облака вновь набежали, но сейчас пугали меня гораздо меньше. Две пересекающиеся дороги были уставлены машинами, легковыми, пикапами, был даже старый универсал с истертыми деревянными боковыми панелями. Все машины блестели на солнце от недавнего дождя. В одном из пикапов я узнала тот, на котором приехала вчера в город, и понадеялась, что донор сейчас не в Бенедикт-хаусе. Мне не хотелось, чтобы он увидел меня в таком виде. Я тут же разозлилась на себя за то, что меня это волнует, и приказала себе об этом не думать. В любом случае, это уже не имело значения. Донор был не в Бенедикт-хаусе. Когда я подходила, он как раз выходил из лавки. Он автоматически мне улыбнулся, бросив на меня быстрый взгляд, потом развернулся, посмотрел снова и застыл на месте с пакетом под мышкой. «Что, черт побери, с вами случилось?» Тон был осуждающим, улыбка исчезла с лица. «Попала под дождь». «В этом? На велосипеде?» «Как видите». Я пошла дальше, толкая перед собой велосипед и желая, чтобы он поскорее ушел. «А, я понял. Вы хотите умереть и приехали на Аляску совершить самоубийство?» Я мрачно посмотрела на него и пошла дальше к Бенедикт-хаусу. Краем глаза я видела, что он заколебался, а затем сунул пакет на заднее сиденье машины. «Слушайте», — сказал он, — «идите, высушитесь немного, и я отвезу вас в магазин. Кажется, ваша хозяйка не слишком за вас переживает. Я буду рад помочь вам выбрать то, что нужно». Я шла вперед. «Вам нужна одежда», — настаивал он. Он был прав. Мне действительно была очень нужна одежда. «Я быстро», — сказала я ему через плечо. «Буду ждать здесь». Я оставила велосипед у входной двери и вошла внутрь. «О, извини», — сказала я, увидев Уиллу, которая читала какую-то записку. Скользнув по мне равнодушным взглядом опухших красных глаз, Уилла вновь уставилась на лист бумаги, накрыла ладонью, лежащую на стойке, большую связку ключей, сжала в руке и убрала в карман. «Неужели думает, что я их отберу? И зачем ей столько ключей?» Я слишком долго стояла молча. «Тебе помочь?» — обратилась ко мне Уилла. Тон был отнюдь неучастливым. «Нет, спасибо, прости, что помешала». Она свернула лист и посмотрела мне в глаза. «Что тебе надо?» Я покачала головой. «Ничего, просто иду к себе в комнату». Я снова направилась к своей двери. Я думала, Уилла меня остановит, скажет еще что-нибудь, но она молчала. Пока я шла к своей комнате, то обратила внимание, что лист в ее руке свернут втрое. Письмо. Может, что-то связанное со сроком заключения. Я не знала наверняка, но спрашивать не стала. Как ни странно, поведение Уиллы меня не беспокоило, особенно по сравнению с остальными непонятными событиями сегодняшнего дня. Она напомнила мне некоторых мелких преступниц, которых я встречала в Милтоне. Мне была знакома ее реакция. Уилла была крепким орешком, но больше внешне. Помогать ей было не моей заботой, и я не собиралась позволять ей или еще кому-то из постояльцев Бенедикт-хауса лезть мне под кожу. исключая Виолу, разумеется. В комнате я сняла мокрую кепку, протерла волосы полотенцем и надела ее снова. У меня не было другой одежды, кроме нижнего белья. Придется идти в магазин в этом. Я вытащила из поясной сумки наличные и сунула в мокрый карман джинсов. Потом залезла в одно из потайных отделений рюкзака, достала еще один телефон и сунула в другой карман, но включать не стала. Когда я снова вышла в холл, там уже никого не было. Донор стоял, скрестив руки и облокотившись спиной на свой пикап, и смотрел на трех лошадей, скачущих галопом по улице. Кажется, им просто нравился сам процесс. «Прекрасные», — отметила я. «Да», — ответил он. На секунду мне удалось увидеть его слабое место. Он любил Бенедикт, любил Аляску, но животные занимали особый уголок в его сердце. Когда лошади скрылись из виду, он снова посмотрел на меня. Судя по выражению лица, он вновь не мог поверить своим глазам. Я выглядела не лучшим образом, но не хотела уделять этому слишком много внимания. «Мы идем только в лавку, так?» «Да, это единственное место, где вы можете купить одежду». «Я могу пойти сама», — возразила я, ощущая его пристальный взгляд. «Нет, лучше я пойду с вами. Рэнди вам поможет, конечно, но он может что-нибудь забыть. Я прослежу, чтобы вы взяли то, что надо». «Неужели вы действительно приехали на Аляску только в этом?» Я кивнула. Он покачал головой. «Ладно, идемте». Путь к лавке напоминал машину времени. Мы словно возвращались в прошлое, когда лошади были не только дикими животными, но и средствами передвижения, а женщины носили исключительно юбки. Товары в магазине, конечно, были более современными, но выставлены были тоже в духе ушедшего века. Полки вдоль стен, низкие столы и большие короба на полу с бесконечным количеством вещей. В магазине стоял свежий лесной запах дерева, из которого его недавно построили. «Сколько у вас денег?» — спросил донор. «Достаточно. Если не хватит, Рэнди откроет вам счет, не переживайте». «Спасибо». «Привет, донор». «А это наши новые гости? Та, что упала с лошади со шрамом?» Он показал рукой на свою голову, практически в то же место, где шрам был у меня. «Не слышал про шрам». Донор взглянул на меня. Я сняла кепку. Мокрые волосы облепили голову, так что выглядела я максимально непривлекательно. «Твою, выглядит так себе», — сказал донор. Рэнди присвистнул. «Ого, паршиво, хуже, чем я себе представлял». «Все не так плохо, как кажется», — я взъерошила волосы. «Он меня не беспокоит». Рэнди нахмурился, но согласно кивнул. «Добро пожаловать на Аляску, детка. Моя лавка в твоем полном распоряжении. Если нет денег, открою счет, но заплатить в итоге все равно заставлю». «Спасибо, я оценила». Вряд ли такое ведение дел способствовало увеличению дохода, но я не стала высказывать свое мнение вслух. «И вы упали с лошади?» — неожиданно спросил донор. «Да, в Денвере». Я откашлялась. «Так что мне нужно купить?» Список оказался вполне разумным. Мне бы даже хватило тех денег, что я взяла с собой. Но пока я, укрывшись в маленькой примерочной, пыталась натянуть на себя едва ли не самые деревянные джинсы на свете, я решила, что лучше будет попросить открыть мне счет. Не потому, что не хотела платить, просто мне не хотелось, чтобы слухи о моих деньгах распространились так же быстро, как и новости про мой шрам. «Донор», — позвала я из-за занавески, — «а вы знали Линду Раферти?» «Конечно, грустная история». «Да», — я отдернула штору. Донор копался в корзине, полной толстых носков. Несколько пар он отобрал и положил на согнутую руку, обернувшись ко мне. Было странно покупать с ним вещи. В этом не было ничего интимного, чисто практическое мероприятие. И очень важное, судя по тем репликам, которыми он обменивался с Рэнди. «Ей еще нужны резиновые сапоги, донор, не только зимние. Вот, тут есть помаднее. Рэнди, а грелки для рук скоро будут?» «Не только бриджи, возьми ей Кархарт». Он имел в виду оранжевый комбинезон, который я все-таки купила на случай катания на снегоходе или на собачьей упряжке. «Похоже, по длине подходят. Удобно?» Донор спрашивал о джинсах. «Ну, для своей цели, полагаю, да?» «Они немного разносятся со временем, но главное, они теплые». «Ясно. Донор, а вы слышали о том, что я буду работать в петиции?» «Газете Бобби?» «Да». «Нет, не слышал. Это хорошо. Нам как раз не хватало кого-то на его месте. Было очень удобно узнавать из газеты, что происходит вокруг». Кажется, донор был последним, кто узнавал слухи и сплетни. «Даже я об этом знаю». Рэнди обслуживал клиента, но помещение было достаточно маленьким, чтобы слышать все разговоры. На покупателе была кепка с эмблемой «Джон Дир». Когда он посмотрел в мою сторону и улыбнулся, я с удивлением на него уставилась. Он был вылитый Вилли Нельсон, кантри-певец и композитор, родившийся в США в 1933 году. В молодости отличался бунтарским характером, носил несвойственные стилю кантри косуху, потертые джинсы и длинные волосы. Один из основателей стиля «аутло» от английского «аутло» — отщепенцы, изгои, люди вне закона, в котором выступали такие звезды, как Джонни Кэш и Крис Кристоферсон. Может, чуть помоложе, но знаменитые длинные седые косы на месте. Поймав мой взгляд, он забрал сдачу у Рэнди и направился ко мне. «То-то мне показалось, что там кто-то был», — проговорил он на ходу. «Орин Кэпшоу», — он протянул мне руку. «Бет Риверс», — ответила я на рукопожатие. Может, у меня и разыгралось воображение, но создавалось ощущение, что Орина постоянно окружало облако дыма, по запаху отдаленно напоминающего марихуану. Донор подошел к нему. «Орин — наш местный компьютерный гений и по совместительству библиотекарь. Он проводит в библиотеке большую часть времени, но иногда помогает в аэропорту. Если надо найти что-то в мировой сети, обращайтесь сразу к нему». Когда донор замолчал, Орин вопросительно посмотрел на него. «Не понял». Донор глянул в ответ, а затем продолжил. «Ах, да, Орин еще работал на ФБР, ЦРУ и даже пару раз на National Geographic. Вы увидите их корабли у нас в порту. Им тоже иногда нужна помощь компьютерного гения». «Ого, впечатляет», — ответила я. «Так ты лучше, приятель». Орин снова взглянул на меня. «Я видел вас в здании петиции. Рад, что кто-то снова возьмется за это дело. Бобби часто ко мне обращался. Для жителей Бенедикта все бесплатно. Слышал, вы планируете здесь остаться, и что вашу многоэтажку в Денвере перестраивают». «Верно, вы меня удивляете». «Да ладно, это всего лишь слухи. В старой доброй мировой сети...» Он похлопал донора по плечу. «Я вас не искал». Я улыбнулась. Орин вызывал немедленную симпатию. «Расскажите, если что-то найдете». «О, насчет этого не переживайте. Приятно было познакомиться». Он повернулся, чтобы уйти, но у двери остановился. «Еще увидимся, Бет Риверс», и подмигнул мне. Я застыла, потеряв дар речи. Перевела взгляд с Орина на донора и Рэнди, но они, кажется, ничего не заметили. Орин кивнул мне, сложил пальцы в знак мира и вышел. То ли просто пытался выказать дружелюбие, то ли всегда так себя вел, но мне показалось, что он намекал, что знает мою тайну. Я вспомнила, как зудел у меня затылок в офисе петиции. Неужели Орин следил за мной, подслушивал? По позвоночнику пробежал холодок страха. «Так, стоп», — сказала я себе, — «у тебя нет никаких оснований так думать». Кажется, паранойя становилась моим образом жизни. Не самая привлекательная перспектива. «Не хотите купить две пары джинсов?» Вопрос донора вывел меня из ступора. «Да, пожалуй», — ответила я и пошла в примерочную. Она была вполне подходящим укрытием, где можно было немного успокоиться. «Этот человек», — начала я, когда мне удалось выровнять голос, — «очень похож на Вилли Нельсона». «Точно. Но он не любит, когда ему это говорят». «Да, а мне показалось, он намеренно его копирует». «Есть такое», — ответил донор. «Он странный, но мы тут все такие, вы привыкнете». Это было сказано настолько буднично, что я так и не поняла, пытался ли донор беззаботно шутить или просто констатировал факт. В любом случае, я привыкну. Я натянула свою старую одежду и вышла. Хочу немного поменять стиль петиции. Может, буду писать больше статей, и наверняка здесь многие делают чудесные фотографии. Как думаете, их можно будет опубликовать? Внимание донора было целиком поглощено очередным коробом, доверху наполненным простыми поясными сумками. «Да, вполне. И я хочу написать про Линду Раферти, только я ее совсем не знала. Вы не могли бы мне что-нибудь о ней рассказать?» Внимание донора переключилось на меня. Его глаза приобрели обычное выражение, настороженное, если не сказать обеспокоенное. Я не могла сказать, встревожил его мой вопрос или тот факт, что я надела мокрую одежду. «Вам нужен информатор?» «Да». Донор взглянул на Рэнди, который в ответ пожал плечами. «Бобби так дела не вел». «Я знаю, но что плохого, если я расскажу о Линде? Полагаю, люди хотят знать о том, что с ней случилось», — ответила я. «Например, о причине смерти. Я не знала Линду, но даже у меня возникают вопросы». Рэнди хмыкнул и отмахнулся от моих слов, повернувшись к полкам позади кассы, где громоздились банки с вяленым мясом джерки. «Думаю, придется вам идти против течения», — сказал донор, и протянул мне несколько пар носков. «Вам нужно как минимум две пары таких». «Отлично», — ответила я, уловив то, что скрывалось за его словами. «Он не собирался разговаривать со мной о Линде». «Что еще?» «Думаю, мы все собрали. Вон там еще есть нижнее белье, но, думаю, тут вы справитесь сами». «Разумеется». К счастью, в лавке продавались простые серые спортивные костюмы. Вместо одежды, которую я носила уже 3 дня, я решила надеть один из них в примерочной. Я никогда особенно не интересовалась модой, но новый гардероб явно вывел меня на новый уровень незаинтересованности. Я спросила о прачечной, и мне ответили, что в городке есть всего одна, за школой. Я не стала спрашивать, как туда добраться, но подумала, что велосипед может и не справиться. Кепку Чикаго Капс я оставила, но купила еще одну с изображением лося. Она оказалась вполне симпатичной, в самый раз для туристов, и наверняка хорошо продавалась бы на континенте. Континентом называют 48 континентальных штатов США и округ Колумбия. Сюда не входят Аляска и Гавайи, а также островные территории США. Термин «Lower 48» — эквивалент выражения, принятый именно на Аляске. «Так намного лучше», — прокомментировал Рэнди, когда я подошла к кассе. «Вы все еще напоминаете вытащенную из воды рыбу, но явно идете на поправку». Мои пакеты были заполнены нижним бельем, коротким и длинным, джинсами, футболками с разными рукавами, носками, ботинками, паркой, перчатками, шарфами и шапками, а также оранжевым комбинезоном. Это очень напоминало подготовку к зиме в школьные годы, за исключением, пожалуй, снегоступов. «Никогда не знаете, когда могут пригодиться», — сказал донор, держа их в руках. «Возьмите с собой в петицию». «Хорошо». Донор проводил меня до комнаты в Бенедикт-хаусе, где мы свалили пакеты и вещи на пол. Когда он собирался уходить, я вдруг осознала, что последний час, не считая прощания с Орином, провела, не чувствуя звенящего внутри страха. «Найди себе занятие и будь всегда при деле». Формула не была откровением, но придавала сил. Даже моя мать советовала то же самое. «Спасибо вам», — сказала я донору, который повернулся к двери. «Пожалуйста». Он остановился, развернулся и посмотрел на меня задумчивым взглядом. «Что?» «Я завтра еду в дом Раферти, утром, если только...» «По крайней мере, пока план такой. Внутрь вам заходить нельзя. И я не собираюсь давать вам материал для статей, но вы можете посмотреть, где жила Линда. Хотите поехать?» «Но почему?» — удивилась я. «То есть, да, спасибо, но...» Донор был серьезен. «Я не знаю, почему. Знаю только, что вопросы действительно есть. Не думаю, что ваши планы насчет петиции сработают, но если вам действительно интересно, я могу помочь с ответами». «Отлично, я согласна. Во сколько?» «Сразу после завтрака». «Я буду готова». Когда он ушел, я еще какое-то время размышляла над его словами. Быть может, он меня жалел, может, считал эту поездку возможностью поделиться еще какими-то навыками выживания с вытащенной из воды рыбой. Кроме него, кажется, это было некому сделать, и меня это устраивало.